Кроме того, все имеющееся оружие у казаков должно быть припрятано и взято на строгий учет. Кто даст оружие ревкомовцам, совдеповцам, тот объявляется изменником присяги и казачьему войску, и что битва с антихристом предстоит долгая и упорная. Под письмом было две подписи. Крупным, давящим почерком подписался с нами Бог святой Ананий, под святым Ананием беглым почерком атаман Георгий. Числа и месяца не было, года тоже. Сотник Ухоздвигов подумал, что святой Ананий, скорее всего, фигура заслонная, а письмо сочинил сам атаман Георгий. Такого атамана сотник Ухоздвигов не знал. Может, кто из Ясаулов скрывается под чужим именем? Миллионщики и богатые казаки на этот раз не скаредничали. На спасение живота своего и дела своего чего не пожертвуешь. Разошлись со сходки так же, как и сошлись поодиночке, каждый в свою нору. Вероника с Дарьюшкой улеглись спать на одной кровати. Тикали настенные часы, унося секунды и жизнь. А Дарьюшке не спалось. Сама Вероника сладко посапывала на подушке, как жрица после судного моления. Кто-то постучал в ставень горницы. Дарьюшка испугалась. Через некоторое время стук повторился. Дарьюшка подошла к окну, закрытому ставнем, окликнула. «Кто там?» «Веронику!» — раздалось в ответ. Тут и Вероника вскочила, брякнув с просонья. «Боже, святой Ананий!» «Святой Ананий?» Вероника спохватилась, что сболтнула лишку и уклончиво ответила. «Во сне видела святого Анания. Такой волшебный сон, милая. Божественный сон. Меня зовут, да? Я ж забыла, что обещала быть у Тужилиных». Дарьюшка не поверила Веронике, но ничего не сказала. Все теперь тайны тайны. И как только Вероника ушла, и Варварушка закрыла за ней сенную дверь, Дарьюшка опустилась на колени и долго молилась перед иконами. Зажгла огарок свечи перед темными староверческими иконами, достоянием набожной Варварушки, и снова стала на колени. Она почувствовала себя беспомощной и потерянной в пустынном море, и как будто что-то сломалось у ней внутри и умерло. Она не знала, что умерло, но что-то умерло. Вспомнила Божье письмо святого Анания, скорее не письмо, а воинский приказ, и как будто в явь увидела перед собой бородатое сборище казаков. Они были на сходке в полушубках, шубах, безоружные, как добрые миряне, но Дарьюшка видела их сейчас в казачьих шинелях, в штанах с лампасами, с шашками и пиками, и где-то в роще будто ржали казачьи кони. Не в силах успокоиться, открыла псалтирь и прочла 90-й псалом. Потом вернулась вспять, прочла 86-й псалом, и тут огарок свечи погас. Спряталась в постель. Из кромешной тьмы явились кошмары. Они лезли из бревенчатых стен, пучились из-под полья, скулили в дымовую трубу, скреблись в ставни с улицы, и не было от них спасения. Так и забылась в тяжком сне. Утром вернулась Вероника Георгиевна, сияющая и довольная, дело свершилось, и Дарьюшка должна немедленно выехать в Красноярск, а с нею казак Тужилин, кому миллионщики доверили сопровождать Дарьюшку с золотом. «Как же школа?» — вспомнила Дарьюшка. Вероника, понятно, заменит Дарьюшку в школе. Напутствуя перед дорогой, Вероника передала Дарьюшке бронзовое крестьянское колечко с двумя зазубринками, тайный знак союза. С этим кольцом Дарьюшка должна явиться в такой-то дом в Красноярске и сказать три слова старухе. Ты ее сразу узнаешь, старуху. Если придешь днем, она будет в коляске, у ней парализованы ноги. Звать Анастасия Евлампиевна. Скажешь ей «Спаси вас, Господи!» и покажешь колечко. Она назовет явку и даст тебе серебряное колечко, и тогда ты придешь туда, куда надо. «Ради Бога, будь осторожна. На явке побывай до встречи с мужем. Ни слова Гриве, он хотя и в нашей партии, но ты же знаешь, какой он безразличный человек к судьбе России».